Глава третья. 6 лет назад. Лилия. Какой-то незнакомый язык произносит гортанные фразы прямо над ухом. Меня тормошат, брызгают в лицо водой. Я открываю глаза и тут же зажмуриваюсь. Какое яркое солнце! Как жарко вокруг! Хотя «жарко» — это не то слово, описывающее происходящее вокруг. Обжигающе. Будто я на раскаленной сковороде лежу. Тут же привстаю. Голова еще кружится. Меня чем-то опоили, я совершенно не помню, как прошла ночь. Вокруг, насколько видно глазу, во все стороны простираются барханы и пески. Ни единого зеленого кустика, ни капли воды. Вокруг меня привязаны ноги верблюдов, и я сама лежу в их тени, пристегнутая к ним длинной металлической цепью. «Какой бред!» — отмечаю про себя. «Зачем меня связывать, ведь понятно, что я и так не убегу. Куда тут бежать? В пески, чтобы изжариться под палящим солнцем или умереть от жажды?» Рядом бродят закутанные в светлые ткани вместе с лицами бедуины, как их назвал кто-то вчера в панике. Я не знаю, бедуины это на самом деле или кто-то другой, но, беря во внимание пустыню, верблюдов и их одежды, буду считать их условными бедуинами. Один из них склоняется надо мной, протягивает флягу. Мне страшно из нее пить, а вдруг еще какую гадость туда подмешали. Но жажда сильнее меня, и я пью. На вкус это обыкновенная вода. Едва заканчиваю пить, как флягу тут же грубо забирают из моих рук, а меня закутывают в огромное светлое полотно. Я пикнуть не успеваю, как меня отстегивают от верблюда, подхватывают и уже закидывают сверху на него. Какой-то бедуин садится рядом, сжимая меня, и верблюд начинает свое медленное движение, монотонное движение. Я могла бы долго и протяжно орать, что это незаконно, что это похищение, что я иностранка, и меня будут искать все, и полиция, и мама, но понимаю, что это бесполезно. Бедуины не знают ни русского, ни английского, а я не знаю их языка. Поэтому сначала надо узнать их цель, посмотреть, куда именно они меня увезут и что захотят сделать. Моих подруг и преподавательниц нигде не видно. Неужели с праздника похитили только меня? Сколько меня так везут, непонятно. Монотонный грузный шаг верблюда убаюкивает. Гадость в крови еще до конца не уходит. А, возможно, меня опоили по новой. Поэтому в итоге я снова проваливаюсь в сон. А может, оно и к лучшему. Ведь палящая невыносимая духота изматывает, как пытка. Лилия. Снова будет меня голос. Кто-то подхватывает меня и саживает на землю. Под покрывалом темно. Я приоткрываю лицо и убеждаюсь, что наступил вечер. Бедуины остановились на ночлег. Барханы остались лишь справа, а мы стоим около пещер, выдолбленных прямо в земле. Тут и там раскинулись глиняные постройки, пылают костры. Блеют загнанные в загоны барашки, верблюды меланхолично жуют губами. Несколько замотанных в платки женщин подхватывают меня, ведут в глиняный сарай. Там мне дают кружку воды и теплую лепешку. Я не снимаю покрывало, потому что на мне все тот же танцевальный костюм, и мои светлые волосы очень уж привлекают местную публику, поэтому я ем закутанное с головой. Так я чувствую себя более защищенной. Интересно, куда же меня все-таки везут? Со мной обращаются, можно сказать, хорошо. Не бьют и не калечат, дают воды и еды. Что бы это значило? Две женщины начинают что-то говорить между собой, поглядывая на меня. «Меня похитили?» — на свой риск спрашиваю по-английски. Одна из женщин начинает что-то мне объяснять, но вторая обрывает ее, видя, что я ни черта не понимаю. «Аукцион!» Вдруг проскакивает в ее речи. «Раб!» «Аукцион? Раб?» Переспрашиваю я, хмурясь. Женщина интенсивно кивает в знак того, что я поняла правильно. «Жесть! Меня выкрали и похитили ради того, чтобы продать на аукционе как рабыню? Они что, совсем что ли? Разве рабство не отменили? На дворе 21 век. Какой аукцион?» А вот теперь, когда вся гадость окончательно выветрилась из крови, а мозг получил хоть какое-то питание в виде углеводной лепешки, я с ясностью осознаю весь тот переплет, куда меня угораздило попасть. Истерика запоздала накрывает меня. Я стараюсь дышать и не показывать, как сильно нервничаю сейчас, потому что истерить и нервничать бесполезно. Я, молодая 18-летняя девушка, одна в незнакомой стране, похищенная для того, чтобы меня продали в рабство. Что я могу сделать, чтобы спастись? Жестами кое-как объясняю женщинам, что мне нужно в туалет. Одна из них кивает и выводит меня на улицу. Тут, помимо домиков, раскинулись и обыкновенные палатки, обтянутые брезентом. В одной из таких и заводит меня женщина. Фу, ну и вонище. Неудивительно, ведь в полу просто вырыта дырка, в которую и предполагается справлять нужду. Естественно, никакой воды, никакой канализации, раковины для мытья рук и бумаги тут не предусмотрено. Женщина указывает мне на два мешка, в которых лежат гладкие, одинаковые по размеру камни. Один мешок с грязными камнями, второй с чистыми. Женщина жестами объясняет мне, что стоит брать чистый, вытирать, сами понимаете, что, а потом класть его в грязный мешок. Вот такая незамысловатая система. Женщина выходит, отворачивается, но стоит рядом, стережет меня, чтобы я не удрала. Задержав дыхание, я начинаю шарить по брезенту в попытке найти прореху. И нахожу-таки ее внизу палатки. Подныриваю под брезент, и вот я уже свободна. Закутываюсь посильнее и замираю. Потому что на стоянке кочевников творится что-то экстраординарное. Повсюду крики, слышна стрельба, песок поднимается в воздух. Я без понятия, что это обозначает. Одно племя напало на другое? Не успела я в одну передрягу попасть, как тут же начинается вторая? Тем временем гортанные мужские крики продолжаются. Их перемежает цокот копыт. Опомниться не успеваю, как около меня останавливается мощный вороной конь, и всадник, закутанный в черное, протягивает мне ладонь. «Снежная лилия», — произносит он на английском, и одним мощным рывком отрывает меня от земли и сажает меня на скакуна впереди себя.